Глава 13. Ну, куда конкретно смотреть? Джером, только что положивший перед отцом письмо из банка, указал нужное место. Говард подпер голову руками и попытался сосредоточиться. Кондиционеры в доме Белси не были переведены на летний режим, и, невзирая на раскрытые раздвижные двери и отворенные окна, по комнатам циркулировал горячий воздух. Казалось, даже чтение вызывало испарину. «Подпиши здесь и здесь», — сказал Джером. «Придется тебе самому разбираться, я опаздываю». Над столом стоял тяжелый дух. За ночь протухла тарелка груш. 2 недели назад Говард рассчитал их уборщицу Моник. Дескать, такие траты нам теперь не по карману. Потом настала жара, и все стало гнить, плавиться от зноя, вонять. Зора предпочла не отодвинуть тарелку, а самой отсесть подальше. Доев остатки хлопьев, она подтолкнула к отцу пустую коробку. «И все равно не понимаю, зачем делить банковский счет?» — проворчал Говард, занося ручку над документом. «Просто будет в 2 раза больше сложностей, только и всего». «Вы в разводе», — официальным голосом сообщила Зора. «Вот зачем». «Временно», — сказал Говард, но поставил имя над пунктирной чертой. «Куда ты сейчас?» — спросил он у Джерома. «Тебя подвести?» «В церковь не надо», — ответил Джером. Говард удержался от комментариев. Поднявшись, он прошел через кухню и вышел в сад. Обжегшись босыми ступнями, вернулся в кухню на плитку. В саду пахло древесным соком и вздувшимися коричневыми яблоками. На газоне валялась добрая сотня. Так было каждый август уже 10 лет подряд, но лишь в этом году Говарда осенило, что с ними можно делать. Яблочный пирог такой, яблочный пирог сякой, яблоки в сахаре, яблоки в шоколаде, фруктовые салаты. Говард сам себе поражался. Теперь он знал о яблоках все. Подавал на стол яблочные яства 7 дней в неделю. Но надежды не оправдались. Яблоки продолжали падать. Целыми днями их глодали черви. Яблоки чернели и раздувались, привлекая муравьев. Обычно в этот час впервые появлялся бельчонок. Говард прислонился к дверному косяку и стал его поджидать. Вот он показался. Торопливым поскоком пробирается вдоль забора бандит. На полпути он замер и акробатическим прыжком приземлился прямиком на птичью кормушку, которую Говард вчера полдня ограждал от этого грабителя проволочной сеткой. Он с интересом наблюдал, как бельчонок, мелодично позвякивая сеткой, проделывает в ней брешь. Завтра он подготовится получше. Благодаря вынужденному годичному отпуску он узнал много нового о том, как протекает жизнь в доме. Подмечал, какие цветы с закатом солнца закрывают свои чашечки, знал, какой уголок сада облюбовали божьи коровки и сколько раз за день Мердоку нужно в туалет. Вычислил дерево, в котором обитал настырный бельчонок, и собирался его срубить. Распознавал по звуку, когда пора менять фильтр в бассейне и когда стоит усмирить кулаком кондиционер. Не глядя, по характерным звукам, по шагам мог сказать, кто из детей идет по комнате. Вот и сейчас он безошибочно почувствовал, что за спиной стоит Леви. «А, ты, за карманными деньгами, угадал?» Лицо Леви в темных очках было непроницаемо. Он хотел сводить одну девчонку в кафе и кино, но докладывать об этом отцу не собирался. «Наверное, мать уже тоже деньжат подкинула». «Пап, дай ему денег», — попросил Джером. Говард вернулся в кухню. «Джером, скажи на милость, как ваша мать умудряется платить за свою секретную холостяцкую берлогу плюс раскошеливаться на судебные издержки, каждый вечер встречаться с подругами и через день выдавать Леве по $20? Неужели все это из тех денег, что она выкачивает из меня? Просто интересно, откуда что берется?» «Дай ему денег», — повторил Джером. Говард возмущенно затянул пояс банного халата. «Тут, конечно, не обошлось без Линды. Кстати, она ведь лесбиянка?» — спросил Говард, зная ответ. «Да, лесбиянка. Но по-прежнему, хотя прошло 5 лет, выжимает из Марка половину денег. Сумма жирноватая, ведь ей, типа, надо поднимать детей». Линда лесбиянка, и замужество было лишь небольшим сбоем в ее лесбийской карьере. «Ты в курсе, сколько раз в день ты произносишь слово «лесбиянка»?» — спросила Зора, включая телевизор. Джером тихонько рассмеялся. Обрадовавшись шансу хоть как-то развеселить детей, Говард тоже заулыбался. «Итак», — хлопнул он в ладоши, — «деньги. Если она хочет выдаить меня насухо, пускай». «Слушай, да не надо мне твоих денег», — отступился Леви. «Оставь их себе, только смени пластинку». Леви поднял обутую в кроссовку ногу, чтобы отец завязал шнурки особым тройным узлом. Тот упер его ногу в свое бедро и принялся за дело. «Скоро, Говард», — небрежно заметила Зора, — «ей будут ни к чему твои деньги. Вот выиграет процесс, продаст картину и купит целый остров». «Нет-нет, она ее не продаст», — с уверенностью сказал Джером. «Ничегошеньки ты не понимаешь. Пойми, у мамы мозги устроены иначе. Она могла бы просто выставить его за дверь». Говард забеспокоился, услышав о себе в третьем лице. Но она решила. «Нет, теперь ты растишь детей, ты занимаешься семьей. Наша мама наоборотка. Ни за что не поступит так, как от нее ждут. Железная воля». Такие разговоры с вариациями велись по нескольку раз на неделе. «Ага, как же», — встрял Говард, угрюмо, точь-в-точь с отцовской интонацией. «Может, она вообще возьмет и продаст этот дом прямо из-под наших ног?» «И прекрасно», — сказала Зора, — «она всецело этого заслуживает». «Зора, а тебе не пора на работу?» — спросил Говард. «Ничего вы все не знаете», — Леви прыжком поменял ноги. «Она продаст картину, но деньги не возьмет. Я вчера забегал к ней потолковать. Деньги пойдут группе поддержки гаитян. Она говорит, лишь бы кипсу не достались». «Ты забегал туда? На Кеннеди-сквер?» — уточнил Говард. «Славная попытка», — сказал Леви. Им было велено не сообщать отцу никаких подробностей о месте пребывания Кики. Леви опустил вторую ногу, обдернул штанины и спросил: «Как я выгляжу?» В кухню бодро вбежал покоритель травяных джунглей, коротколапый Мердок. И тут же был окружен вниманием. Зора бросилась к нему и подхватила на руки, Леви дергал за ушки, Говард предлагал миску еды. Кики очень хотела взять Мердока с собой, но песику у нее было бы неудобно. И теперь оставшиеся Белси носились с ним в том числе и ради нее. Была у них невысказанная абсурдная надежда, что Кики, хотя ее здесь нет, каким-то образом почувствует заботу, расточаемую на ее любимца, эти флюиды нежности. Смешно. Это сказывалась их тоска по ней. «Леви, если обождешь минутку, я подкину тебя в город», — сказал Говард. «Зур, ты не опаздываешь?» Зора и ухом не повела. «Говард, я-то одета», — она провела рукой по своей летней официантской униформе, черной юбке, белой блузе. «Великий день сегодня у тебя, а ты бегаешь без штанов». В целом она была права. Говард взял на руки Мердока, так и не успевшего толком отведать мясо, и понес с собой в спальню. Стоя наверху перед плетеным шкафом, Говард прикидывал, не стоит ли немного смочить прическу. В шкафу, из которого исчезла практически вся одежда, разноцветный шелк, кашемир и атлас, над наваленными грудой джинсами, рубашками, шортами одиноко болтался костюм. Говард протянул к нему руку и вдруг передумал. Если он нужен им, пусть принимают его таким, какой он есть. Он взял черные джинсы, синюю рубашку с коротким рукавом, сандалии. На сегодняшней лекции будут, предположительно, люди из Помоны, Колумбийского университета и Института искусств Куртльда. Смит был в восторге. Говард тоже пытался заставить себя радоваться. «Сегодня большой день», — прочел он утром в электронном письме от Смита. «Говард, пора становиться штатником. Не в Веллингтоне, так где-нибудь еще. Думаю, все получится. До встречи в 10:30». Смит прав. 10 лет на одном месте и не в штате — это слишком. Дети подросли, скоро разлетятся кто куда. И в доме, если как сейчас без Кики, будет невыносимо. Одна надежда на работу. 30 с лишним лет университеты были для него родным домом. Теперь ему нужен еще один колледж, последний, богатый, который бы принял его, старого маразматика, и взял под свое крыло. Нахлобучив бейсболку, Говард помчался вниз. Мердок со всех лап припустил за ним. В кухне дети вешали на плечи кто сумку, кто рюкзак. «Стоп», — сказал Говард, шаря по пустому буфету. «Где мои ключи от машины?» «Понятия не имею», — безразлично отозвалась Зора. «Джером, где ключи?» «Успокойся». «Еще чего. Никто не выйдет отсюда, пока я их не найду». В итоге из-за Говарда все опоздали. Странно, почему дети, даже взрослые, слушаются родительских приказов. Они покорно переворачивали кухню в поисках ключей, посмотрели в вероятных, а затем и в невероятных глупых местах. Едва Говарду чудилось, что кто-то бездельничает, он взрывался, как петарда. Ключей нигде не было. «С меня хватит, жарища! Я на улице!» — крикнул Леви и вышел. Через минуту он вернулся. Оказалось, ключи висели в дверце машины. «Ты гений!» — воскликнул Говард. «Так, живее, живее, выходим. Сигнализацию включаем, ключи берем. Поторопись, народ!» На улице пекло. Чтобы открыть дверцу раскаленной машины, Говард обмотал руку подолом рубашки. Кожаный салон обжигал так, что пришлось подложить сумку. «Я не еду», — сказала Зора, загородившись ладонью от солнца. «Просто потому, что ты этого ждал. Не захотелось подменяться в свою смену». Говард терпеливо улыбнулся. Это было в характере его дочери — закусить у дела и гордо мчаться, куда глаза глядят. Сейчас она перевоплотилась в ангела милосердия, поэтому сильно важничала. Как-никак в ее власти было утопить и Монти, и Говарда. Отцу она настоятельно порекомендовала взять годичный отпуск, и он принял помилование с благодарностью. Зоре оставалось в Веллингтоне 2 года, и, по ее мнению, колледж стал тесен для них двоих. Монти удалось сохранить должность, но не принципы. Он махнул рукой на вольнослушателей, и вольнослушатели остались. Правда, Зора бросила семинар поэзии. Эти героические акты доброй воли даровали Зоре чувство поистине нерушимого превосходства, которым она бесконечно наслаждалась. Единственным пятном на ее совести был Карл. Она ушла с семинара поэзии, чтобы он мог там остаться, но он больше не приходил. Он вообще исчез из Веллингтона. Когда Зора набралась храбрости позвонить, его мобильный был отключен. Она привлекла к розыскам Клэр. Из зарплатных ведомостей удалось узнать адрес, но на посланные письма никто не отвечал. Когда Зора собралась с духом и нанесла визит, его мать лаконично сказала, что он съехал. Большего от нее добиться не удалось. Она даже на порог Зору не пустила, держалась настороженно, видимо, подозревая в этой светлокожей негритянке с правильным выговором социального работника или сотрудника полиции, а от них только и жди неприятностей. Прошло 5 месяцев, но Зоре изо дня в день попадались Карловы двойники. Парни в толстовках с капюшонами, свободных джинсах, фирменных кроссовках с большими черными наушниками. И каждый раз его имя рвалось у нее из груди и застревало в горле. Иногда она все же произносила его вслух, но никто из парней ни разу не обернулся. «В город кому-нибудь надо?» — спросил Говард. «С удовольствием подброшу, куда скажете». Спустя 2 минуты Говард опустил пассажирское стекло и посигналил своим спускающимся с холма полуголым детям. В ответ те показали ему средний палец. Он проехал через Веллингтон и оставил его позади. За ветровым стеклом плыло раскаленное марево, играл струнный оркестр сверчков. Говард слушал в машине лакримозу, опустив стекла и прибавляя звук, словно подросток. Трам-па-па, трам-па-па. Когда музыка замедлялась, он тоже сбавлял скорость. Впереди замаячил Бостон с его большой трубой. 40 минут стоял Говард в толчее замерших машин. Когда он, наконец, выбрался из какого-то длинного, как жизнь, тоннеля, зазвонил мобильник. «Говард, это Смит. Хорошо, что ты взял трубку. Как дела, дружище?» Он говорил с напускным спокойствием. Раньше это всегда помогало, но теперь Говард приучал себя смотреть правде в глаза. «Смит, я опаздываю, очень опаздываю». «Не переживай, время еще есть. Проектор с презентацией я уже установил. Где конкретно ты сейчас?» Говард назвал место. В трубке повисло тревожное молчание. «Знаешь что?» — сказал Смит. «Сделаю-ка я небольшое сообщение, а ты как раз минут через 20 подоспеешь». 30 минут спустя Большая труба, наконец, выплюнула близкого к удару Говарда в город. Под каждой подмышкой на темно-синей ткани распустились крупные цветки пота. Чтобы не связываться с односторонним движением, он в панике бросил машину за 5 кварталов, захлопнул дверь и припустил, что было сил, на бегу через плечо заперев машину брелоком для сигнализации. Пот стекал меж ягодиц и хлюпал в сандалиях. Пока он доберется до места, на стопе сверху вздуются волдыри. После ухода Кики Говард решил бросить курить, и теперь проклял себя за это. Легкие ничуть не лучше справлялись с нагрузкой, чем 5 месяцев назад. Вдобавок он набрал 10 килограммов. «Одиночество бегуна на длинную дистанцию», — приветствовал его Смит, когда он, запыхавшись, показался из-за угла. «Ты добрался, все нормально. Передохни минутку, отдышись». Говард, оперся на него, не в силах вымолвить ни слова. «Все хорошо», — убеждал его Смит. «Выглядишь молодцом». «Меня сейчас вырвет». «Нет-нет, Говард, не вырвет, не волнуйся. Пойдем, нас ждут». В помещении работал такой мощный кондиционер, что пот мгновенно застывал. Смит взял Говарда под локоть, провел по одному коридору, по другому и отпустил лишь у какой-то слегка приоткрытой двери. В узкую щель виделся краешек кафедры, стол, кувшин с водой, в котором плавали 2 лимонные дольки. Чтобы врубить прибор, просто нажми на красную кнопку. Она будет на кафедре у тебя под рукой. Каждый раз, как нажимаешь, картинки меняются, в точности в нужном порядке. «Все в сборе?» — спросил Говард. «Кто хоть что-то из себя представляет, да», — ответил Смит и распахнул дверь. Говард вошел. Его приветствовали вежливыми, но усталыми аплодисментами. Заняв свое место, Говард извинился за опоздание. Краем глаза отметил в зале 5-6 людей с кафедры истории искусств, а также Клэр, Эрскайна, Кристиана с Мередит и нескольких студентов, из бывших и настоящих. Джек Френч привел жену и детей. Говард был тронут. Они совсем не обязаны были приходить. По веллингтонским меркам он был ходячим трупом. Монографии нет и вряд ли будет, зато на носу скандальный развод. Да и его годичный отпуск подозрительно похож на первый шаг к пенсии. И все-таки они пришли. Говард еще раз извинился за задержку и преувеличенно посетовал на то, что плохо знаком с используемым оборудованием. Говард добрался до середины вступительной речи, как вдруг перед его глазами отчетливо встала желтая папка. Она так и осталась лежать там, на заднем сиденье, в 5 кварталах отсюда. Он замолк на полуслове и целую минуту молчал. Он слышал, как заерзали в креслах его слушатели, чувствовал резкий запах своего пота. Что они думают, глядя на него? Говард нажал на красную кнопку. Свет в зале, повинуясь реостату, стал замедленно гаснуть, словно Говард собирался создать интимную обстановку. Он посмотрел в зал в поисках виновника спецэффекта, а вместо этого обнаружил Кики в 6-м ряду справа. Она заинтересованно наблюдала, как в сгущающемся сумраке за его спиной проступало изображение. В ее косе была алая лента, обнаженные плечи излучали сияние. Говард снова нажал на красную кнопку. Появилась картина. Выждав минуту, он нажал еще раз. Следующая картина. Он нажимал, нажимал. На экране сменялись лица. Ангелы, синдики, купцы, хирурги, студенты, писатели, крестьяне, короли, Рембрандт, снова Рембрандт. И снова он. Гость из Помона одобрительно закивал. Говард нажал на красную кнопку. До него донесся привычно громкий шепот Джека Френча. «Ральф, обрати внимание на последовательность картин». Говард нажал на красную кнопку. Ничего не произошло. Конец. Он посмотрел в зал и увидел Кики. Она улыбалась своим коленям. Остальные, слегка хмурясь, глядели на освещенную стену. Обернувшись, Говард посмотрел на изображение. «Хендрике на купании, 1654 год», — хрипло сказал он и замолчал. На стене по икры в воде стояла миловидная пухлая голландка в простой белой рубашке. Слушатели Говарда посмотрели на нее, перевели взгляд на Говарда, потом обратно, ждали толкования. Женщина же, стыдливо отводя глаза, смотрела в воду. Казалось, она размышляла, стоит ли заходить глубже. Поверхность воды была темная, зеркальная. Осторожный купальщик никогда не знает, что от такой ждать. Говард поглядел на Кики, в ее лицо, смысл его жизни. Неожиданно Кики тоже на него взглянула, и, кажется, по-доброму, без злобы. Говард молчал. В молчании прошла еще минута. По залу прошелестел недоуменный шепоток. Говард увеличил проекцию, как учил его Смит. Пространство заполнило женская плоть. Говард снова посмотрел в зал и снова увидел одну только Кики и улыбнулся ей. Она тоже улыбнулась, отвела глаза, но улыбнулась. Говард повернулся к женщине на стене, Хендрике, возлюбленной Рембрандта. За исключением рук, написанных небрежно и расплывчато, краски набросаны и размазаны кистью, тончайшие оттенки кожи были переданы мастерски, и меловая белизна, и яркая розовость, и проступающая синева вен, и обязательный у всех нас желтоватый оттенок, намек на то, что с нами будет.